То есть вы придумали прибор, который вызывает искусственный прорыв, но не подумали, что монстры будут слабее. И даже тот факт, что простой прорыв легко отбивают на скарабее, а этот и подавно, болваны. Господин, по деде, вы не разбираетесь в нюансах, так что попрошу не вмешиваться, ответил Ням-Ним. А не то что, ухмыльнулся маг, не забывай, я маг высших сил, я сильнейший в Китае, и вообще на континенте. Меня сюда послали только для того, чтобы убедиться, что после вашего провала на вас никто не нападет. Вот и выполняйте свои обязанности, господин деде, ответил Пон-Пон. Да, делай свою работу, раздался насмешливый голос в углу комнаты. Все разом повернулись к источнику звука. В этой секретной лаборатории никого не должно было быть. Чтобы попасть именно в эту комнату, надо пройти много уровней защиты. И даже сильный маг не мог сюда проникнуть, не говоря уже о том, чтобы остаться незамеченным. Это просто невозможно. Секретные заклинания и запрещенные артефакты могли уничтожить любого. Но оказалось, что это не так. Первым среагировал Подеде. Его тело окутал черный дым, а в руке возникло копье. «Нарушитель!» — крикнул Ням-Ним и попытался нажать кнопку, но в последний момент, когда его палец должен был коснуться ее, он прошел мимо. Удивившись, Ням-Ним обнаружил, что ладони нет по кисть, а из раны хлещет кровь, заливая приборную доску. «Кто ты?» — рявкнул китайский маг. «Надеюсь, ты не рассчитываешь дожить до вечера». «О, забавно, маг высших сил, который так гордится своим рангом. Сколько ты потратил времени на то, чтобы добиться этого? Сколько сил и сколько жертв тебе это стоило?» В темном углу, откуда исходил голос, загорелись два светлых глаза. Темный силуэт поднялся и вышел на свет экранов. «Ты!» — выпучил глаза деде. «Ты же Есенин!» Он сделал пару шагов и похлопал в ладоши. «Браво! Рад, что меня знают и в таких дырах, как это!» Дойдя до центра комнаты, он взял стул и уселся. «Ладно, вызывайте охрану. Вызывайте всех магов, которые имеются у вас поблизости!» Вздохнул он. «Есенин! Знаменитый Есенин! Думаешь, я тебя боюсь? Ты уже не тот, что был раньше. Твои подвиги – это простая фикция. И уж точно ты не сильнее меня!» Разозлился маг. «Правда?» – вздохнул он. «Тогда почему я еще жив? Кажется, я вторгся на запретную территорию, и ты ничего не сделал. Потому что боишься меня, я прав, или ты просто рад меня видеть? Как ты сюда пробрался?» – спросил один из ученых. «Вы переоцениваете сложность задачи. Ваша защита смена». Есенин достал фотографию и с интересом начал ее рассматривать. «Ты не так велик, как о тебе говорят. Твоя репутация – всего лишь миф». Есенин наклонил голову, но не удостоил взглядом деде и продолжил рассматривать фотографию. «Миф, ха, ты так говоришь, потому что никогда не видел, что я могу. Но знаешь, мне даже интересно, зачем ты тратишь мое время? Ты ведь даже не достоин быть здесь». Подеде сильнее сжал копье. Вокруг него начали возникать огненные кольца, а все его тело покрылось письменами. «Я не достоин, сейчас я покажу тебе, кто не достоин. Ты просто высокомерный шарлатан, который прячется за своей славой». Есенин поднял ярко-голубые глаза на китайца и посмотрел как на вошь. Такой, как этот маг, ему уже не интересен. Он знал, что умеет дедя. «Высокомерен?» — улыбнулся Александр и откинул голову назад. «Верно. А знаешь почему? Потому что я могу себе это позволить. А ты, можешь ли ты сказать такое рядом со мной, что ты сильнейший, что нет в мире никого сильнее тебя? Что ты давай? Повтори. Говори. Ну же, порадуй меня». Китаец начал увеличивать число колец. Есенин поднял руку и вокруг деди образовалось простое золотое кольцо. Подеде попытался что-то сказать, но ни один звук не прошел сквозь защиту Есенина. «Ну, что ты, я не слышу твоих слов», после чего Есенин щелкнул пальцами и кольцо распалось. «Что, как, я сокрушу тебя, не позволю уйти отсюда», заорал маг, тяжело дыша и еле стоя на ногах. «Вот как, уже позволил, но после Конюхова сомневаюсь, что ты можешь меня повеселить». Есенин впервые посмотрел на деде, и в его взгляде не было ничего, кроме скуки. «Ты продолжал думать, что сможешь остановить меня, да даже просто встать на пути». Щелкнув пальцами, Есенин встал и убрал фотографию в карман. Пространство вокруг под деде начало искажаться, ломая его кольца как стеклянные конструкции. Потом точно так же сломало тело мага высших сил. От боли он закричал. Есенин же приложил палец ко рту. «Тише, не стоит пугать остальных раньше времени». И вокруг китайца опять возникло кольцо. Крики тут же прекратились. а еще через пару секунд тело мага сжалось до размеров яблока. Есенин перевел холодный взгляд на ученых. Они в ужасе застыли, не зная, что делать. Дверь в лабораторию открылась, и в помещение начали вбегать маги. Ну хоть что-то, он медленно убрал стул и пошел к ученым. Но вы отняли у меня слишком много времени. Столько лишнего шума, а толку от вас никакого. Через 10 минут крыша главного корпуса лаборатории обвалилась. Огонь быстро охватил всю территорию. Рядом стоял Александр и спокойно наблюдал за происходящим со стены. «Может, этого хватит?» – пробубнил Есенин. Но обернувшись, он увидел, как вдалеке с неба летят два метеорита. Упав, они раскрыли куполы. «Недостаточно. Г. Широкова. Вернулись мы домой в смешанных чувствах. Вроде и участвовали в чем-то интересном, но как бы и нет. Горькие студенты вообще остались в дикой зоне в надежде, что что-то произойдет». Но я-то знал, что уже не будет никакого прорыва. Диму мы оставили в институте. Он шепнул мне на ушко, что хотел бы сделать небольшой сюрприз Мике. Ну и ладно, фыркнула Лора. Мы сообщили, предупредили. А дальше уже пусть сами решают. В доме нас поймала Надя. Последнее время она все пропадает в кабинете, и даже тот факт, что я увеличил ее штат девочек в несколько раз, нифига не помогал. Она хотела контролировать все, но должен признать, это давало плоды. Даже при том, что я практически не влезал в финансовые дела, все шло как по маслу. Мои поручения исполнялись, а доходы рода росли. Я открыл баланс, и мне стало спокойно на душе. Хотя каждое списание, особенно касающееся Сахалина, всегда било как молот по наковальне. «Так, господа», — похлопала Надя в ладоши, — «прошу в кабинет». В итоге я, Юлий, Мика, Хана, Маша и Света дружно расселись на диваны и кресла. Надя же встала перед нами как оратор. «Так, господа, дальше я бы хотела взять на себя роль экскурсовода. Приглашаю наших гостей на экскурсию по производству. Возможно, им это будет интересно». Надя понимала, что мне как можно быстрее надо уехать после сообщения Кутузова. Я сообщил только ей, и она решила мне помочь. «Ничего не имею против», — кивнул Юлий. «Как и мы», — ответила Мика. «Кстати», — добавила Надя, — «Наталья уже починила Еву, и кукла ждет на заводе. Мы ее заберем. Это отличные новости», — воскликнула Лора. «Как только мы вышли, я отвел жен в сторону и сообщил, что мне надо уехать. Пока не сказал, по какому вопросу. Все же, если у нас ничего не получится, то только зря дам надежду Свете. Готовьтесь к поездке на Байкал. Думаю, я ненадолго. Кстати, что там с Антоном?» «Не отвечал больше?» «Ня», помотала головой Света. «Я написала ему, он не ответил». «То же самое. Я даже пробовала позвонить, но у него не абонент», подтвердила Маша. «Вот только с младшим Есениным мне не хватало проблем. Надеюсь, все же их не будет. Хотя если вспомнить его отца и брата, получается, последний раз мы с ним столкнулись у него дома». Собрав пожитки и засунув в кольцо, я запрыгнул в машину, и мы с Данилой полетели в Красноярск. Там уже должен ждать Сергей Михайлович. «Кстати, начальник, у меня скоро финал в Москве. Не хотите посмотреть?» «Ничего не обещаю, дружище», — признался я. «В последнее время, как будто, все заботы государства легли на мои плечи. Сам же видел, сколько прибавилось работы. Да я-то что, мое дело малое, крутить баранку. Я все понимаю. Если нет времени, то просто посмотрите по телевизору», — вздохнул он. Кутузов ждал меня у одной из центральных гостиниц. «Данила, Свете и Маше не сообщай, с кем я». «Без проблем, начальник», — кивнул водитель и уехал домой. Мы обменялись с генералом рукопожатиями и сели в его машину. «Ну что, Сергей Михайлович, готовы вернуть друга?» — улыбнулся я. «А ты? Очень надеюсь, что все получится. Хочется порадовать и Свету, и княгиню Нахимову», — кивнул я. «Хех, княгиня». Вот Петя удивился, когда обнаружит у жены Урал. Я представил его лицо и тоже улыбнулся. Хотя радоваться пока рано, ничего еще не решено. Доехав до аэродрома, мы сели в истребитель и уже через час приземлились в маленькой деревне, которая принадлежала Чехову. «Люблю тут бывать, хоть и редко сюда заезжаю», — вздохнул Кутузов. «Должен признать, места тут живописные. Снег белым покрывалом лежал на деревьях и маленьких уютных избушках. Всего их тут было около 50. И из трубы каждый шел белый дымок, прямо, как в сказке», — подметила Лора, и я был с ней полностью согласен. «Если ты не знал, то тут все пропитано магией Чехова», — шепотом сообщил Кутузов, когда мы шли по вытоптанной тропинке между домами. Впереди на холме возвышался огромный особняк. Вот уж скромности Чехову не занимать. Что вы имеете в виду? А ты не чувствуешь? Я прислушался к себе, и действительно что-то такое было. Лора, объясни, секунду, надо проанализировать. Болванчик, как всегда, разлетелся по округе. Ага, кажется, поняла. Повсюду в земле лежат специальные артефакты регенерации. Удивительно, как он это сделал. Мало того, уже и от леса исходит та же энергия. Да тут буквально каждая царапина заживет за пару мгновений. Что и следовало ожидать от лучшего лекаря Российской империи. Скоро прибудет царь, добавил Кутузов. Он тоже решил присутствовать. Кто-то еще, не знаю, он не сообщил. Но думаю, будет или Лермонтов, или Онегин. Онегин, разве, это не помощник Павла? Он самый, но он также один из умнейших людей в стране. Своего рода архив знаний со времен начала правления Петра, пояснил Кутузов. Иногда царь его вызывает для записи особо важных и секретных данных. Вот оно как. Почему я раньше его не видел? Потому что ты был не в тех местах, улыбнулся Кутузов. Мы поднялись на холм. Сергей Михайлович, а какого хрена мы идем пешком, а не на машине? Вытаскивая из кроссовок снег, спросил я. Миша Чехов не хочет, чтобы по деревне ездили машины, пожал плечами Кутузов. У входа нас ждал дворецкий, лысый мужичек с тонкими усиками. «Добрый день, Сергей Михайлович, Михаил Викторович», — поклонился он. «Ожидают только вас. Мы последние», — удивился я. «Да, его величество уже ожидает вас в доме вместе с Михаилом Павловичем. Кто-то еще», — уточнил Кутузов. «Никак нет. Ольгу Леонардовну отправили в Москву, остальных слуг распустили на сегодня. Нас провели в дом. А во, нехило он устроился», — присвистнула Лора. «Должен признать, тут все было с шиком и пафосом. Чего только стоила огромная картина в 5 метров в высоту с изображением самого князя Чехова на коне и с поднятым мечом. Все в мраморе, коврах и золоте. Я был словно в музее. Пройдя через огромную гостиную с камином, в котором мог запросто поместиться автомобиль, мы зашли в зал. Уж не знаю, для чего он служил, но в фильмах в таких залах проводились балы. Сейчас в центре стояли десяток кресел, и в двух из них сидели царь Петр и князь Чехов. А вот и мы, господа», — довольно произнес Кутузов, и его голос эхом прошелся по залу. «Вот и последние гости», — хлопнув себя по коленям, встал Чехов и пошел к нам навстречу. «Рад вас видеть. Сережа, ты после Валахии похудел, не стыдно?» «Признаю», — кивнул тот, — «но жена тщательно следит за питанием». Князь пожал ему руку и добавил: «Не налегай на кофе с сахаром». «Понял, Михаил, здравствуй», — протянул он мне руку. «Не переживай, на этот раз просто пожмем друг другу руки». «Мужчины, рассаживаемся», — сказал царь. Мы поздоровались с ним и сели в кресло. «Итак, предлагаю перейти сразу к делу», — начал Романов. «Тут нет репортеров и прочих незнающих людей, так что обойдемся без долгих пояснений. Что у тебя, Миша?» — обратился он к Чехову. «Да», — кивнул он, и в руке появилась записная книжка. «Для начала о девочках. Это не люди, в прямом смысле, хотя анатомически некоторое сходство у них есть. Но, думаю, все мы знаем, что они практически неубиваемы», — он что-то черкнул в книжке. «Так, собственно, почему я всех вас собрал? Мне кажется, я нашел ключ к обратной телепортации». «Миша, не томи, ближе к делу», — кивнул царь. «Да», — он повернулся к дверям в зал и крикнул на китайском. «Входите». Дверь открылась, и на пороге мы увидели группу из 10 китайцев. Они были слегка усталыми, но Чехов уже над ними поработал. «Сегодня утром Альфа и Омега телепортировали их», — продолжил Чехов. «Я провел с ними беседу. Они были в неизвестном месте под землей. Им попадались как вампиры, так и другие люди. И судя по полученной информации, они были жителями того китайского города. Говорят, их спас какой-то рогатый парень с крыльями, но это похоже на галлюцинации. Миша, как они их телепортировали?» — спросил Романов. «Почему именно они, мне неизвестно. Пока. Но проанализировав данные, я понял, что произошло в Китае. Из-за того, что девочки подверглись влиянию сразу двух сил, магии хаоса и вампиризму, им пришлось пережить сильный эмоциональный шок. Что-то настолько плохое, что это вызвало телепортацию. Теперь мы точно можем сказать, что большинство людей живы. И скорее всего, Анастасия и Петр тоже. Уж если эти 10 простых людей смогли продержаться, то, ближе к делу», — напомнил Петр. «Да», — кивнул Чехов. «Как вы знаете, у меня все еще живет Фрэнсис, девочка, которая может изгонять хаос. Он выпрямил спину и гордо добавил: «Теперь уже и я это умею. Так вот, сегодня утром близняшки играли с Фрэнсис на улице, лепили снеговиков. Я сканировал их эмоциональное состояние и колебания энергии. В момент, когда Альфе и Омеге удалось слепить шары для снеговика и поставить друг на друга, Фрэнсис воткнула морковку, как нос. Он посмотрел в записную книжку, после чего близнецы рассмеялись, искренне. Они начали хлопать в ладоши и, когда хлопки стали синхронными, вспыхнул свет и появились вот эти 10 человек. Мы молчали, у каждого были свои мысли. Вот только в отличие от остальных, у меня было преимущество в виде искусственного интеллекта. Миша, если нам удастся перенести весь город сюда, будет немного некомпетентно», — произнесла Лора. «Так что я поднял руку и объявил наши с Лорой опасения». «А ведь ты прав», — кивнул Петр. «Но не это главная проблема». «Нет», — удивился Кутузов. «Попасть в Китай тоже не проблема. Все, что нам надо, это сделать так, чтобы девочки были счастливы. Я правильно понял, что именно это условие срабатывания телепорта?» «Да, а у нас есть другие варианты?» – спросил я, посмотрев на Романова. «Ты прав, Миша, вариантов нет», – он встал. «Через 20 минут вылетаем в Китай». Глава 15. Возвращение блудного адмирала. «Времени на подготовку у нас не особо много, да и вещей, как таковых, у меня тоже не было. Все необходимое в кольце. Ну еще и это чертово тело Баскакова там где-то валяется. Эх, а все никак не достану и похороню. Ну, как-нибудь потом». Покинув деревню Чехова, мы доехали до имперского аэродрома. Там увидели небольшой дирижабль, корпус которого был обтянут золотыми пластинами. Выглядел он потрясающе красиво. В Китае может случиться все, что угодно. Ситуация в стране нестабильная и непонятно до сих пор, кто у власти. Приспешник хаоса или простой человек, так что с нами полетит небольшой отряд элитных имперских солдат, пояснил Петр. Группа из 10 человек стояла у трапа по стойке смирно. Тут были их прямые руководители, и генерал, и царь. Даже без сканирования Лоры я понимал, что бойцы действительно элитные. От каждого я чувствовал такую мощную энергию, что не каждый преподаватель в Кеме на такое способен. Какие у них ранги? Поинтересовался Чехов, мельком осматривая солдат. «Официально, у них нет магических рангов», — улыбнулся Романов. «Ребята выполняют сверхсекретные поручения». Присмотревшись, я узнал парочку. Они были с царевной Екатериной в первый раз, когда она приехала в Широково. «Загружаемся», — махнул рукой Романов. Альфа и Омега вместе с Фрэнсис первыми забежали на борт. Оказалось, что внутри все гораздо просторнее, чем кажется с улицы. Судно оснащено подавляющими защитными барьерами, чтобы избежать нападения с земли, а также маголитовыми щитами от монстров, пояснил Кутузов. «Аво, ты знаешь каждый дирижабль?» – поинтересовался Чехов. «Военные, разумеется. Мы начали взлетать. Маршрут шел через Владивосток и Корею, так что полет обещал быть долгим. Но Лора поспешила меня обрадовать. Аво, вот эта машина!» – восхищалась она, пытаясь все просканировать. «Тут такие глушилки. Просто песня. Даже через болванчика не могу все осмотреть. Это точно личный дирижабль царя. Все равно, лететь нам пару дней. Ты сейчас удивишься», — загадочно сказала она. Послышались какие-то механические звуки и судно тряхнуло. Потом еще и еще. «Что такое?» — удивилась Фрэнсис. «Машина сломалась?» «А нет», — улыбнулся Петр. «Маленьким девочкам советую сесть и пристегнуться». Фрэнсис округлила глаза и быстро села в кресло, застегнув ремни. «А вас что, не касается?» – удивился Кутузов. «Сергей», – закатила глаза Альфа. «Да, знаю я», – отмахнулся он. «Просто шучу». Дирижабль начал набирать скорость, причем довольно быстро. С учетом того, что на нем куча магических приспособлений, то сопротивление воздуха, видимо, они тоже игнорировали, иначе как объяснить, что мы разогнались до скорости почти равной истребителю. Прошел час, а мы уже были у Владивостока и огибали дикую зону. Болванчик вел сканирование, а Лора разрабатывала план. «Ты не думаешь, что даже этих воинов может не хватить?» «Думаю», — кивнул я. «Поэтому напоминаю, что у нас есть портал из Москвы в Китай». «Валера», — улыбнулась Лора. «Валера», — кивнул я. В течение следующих 10 минут я объяснял ему, что и как. Все же просто так его звать, зная, что он не в духе после нападения исполина, было бы кощунством. Так что его помощь прибудет только, когда других вариантов, кроме как разрушить все, не останется. Но пока мы летели, на борту дирижабля царила напряженная атмосфера. Кутузов свернул карту местности и нахмурился. Чехов перепроверял все возможные защитные и лекарские артефакты и склянки, которые взял из дому. Царь стоял у обзорного иллюминатора и смотрел вниз на леса и мелкие деревушки. В руках он крутил кинжал с гербом империи. «Мы уже пересекли границу с Кореей и летели к Китаю». Близняшки сидели в позе лотоса и настраивались. А Фрэнсис от нечего делать рисовала. «Что-то не так», — произнесла Лора, и в ту же секунду система предупреждения дирижабля заголосила. «Контакт», — крикнул Кутузов, моментально подскочив к пульту управления. И в ту же секунду дирижабль тряхнула. А из соседнего облака вылетело два крылатых существа. Оба издали оглушительный писк, и изо рта у каждого вылетело по энергетическому импульсу. «Вот уж не думал, что они будут летать так близко», — пробормотал Кутузов. Слетелись на энергию. Заряды врезались в корпус, и дирижабль повело в сторону, но через пару мгновений полет выровнялся. «Лора, болванчик, держите их под прицелом». Я подошел ближе к окну и вытянул руку. Детальки зависли около кабины и ждали моего приказа. «Блин, дирижабль хрен перехватишь. Такая защита. Что там царь в него напихал?» — скрипела зубами моя помощница. Петр встал рядом со мной и устало вздохнул. Кажется, они не поняли, на кого нарвались. После чего он вытянул руку вперед и сжал кулак. Магический импульс, будто росчерк молнии, вспыхнул в небе и полностью поглотил двух летающих тварей в золотом столбе света. «Ну вот, теперь можно лететь дальше», — кивнул он. «Через час, когда мы пролетали над Китаем, к нам постоянно выходили на связь военные, требуя развернуть судно и улететь во свояси. Когда же узнали, что на борту находится сам царь Российской империи, то перешли к более дипломатическому разговору, но и тут не получилось. Плюс работали глушилки, как магические, так и от Лоры. Так что все, что могли китайцы, это просто просить не лететь дальше. К тому же Петр Петрович ясно дал понять, куда он летит и зачем. Подлетая к разрушенному городу, Альфа и Омега показали, где именно все происходило. У Чехова была теория, чтобы вернуть людей, нужно находиться там же, где и забрали. Приземлившись, солдаты тут же выбежали из дирижабля и заняли круговую оборону. «А во, а тут не слабо поработали», — прокомментировал Кутузов, выходя на улицу. Кругом была разруха. Следы прошлой битвы, перевернутый транспорт, следы от взрывов и прочий мусор. Еще через несколько минут появился конвой китайских военных машин. Остановившись за сотню метров, наружу вылезли люди в черных мундирах. На некоторых даже были ордена и медали. Во главе стоял мужчина в сером плаще с изогнутым мечом на бедре. «О, началось», — сказал Кутузов, расправляя плечи. «Девочки», — крикнул внутрь дирижабля Чехов, — «выходите». Близняшки выскочили наружу. Я увидел у них в глазах тревогу. Они помнили это место, и, судя по тому, что они сейчас испытывали, искренне рассмешить и порадовать их будет очень сложно. Мужчина в сером начал подходить. За его спиной шли с два десятка человек. Судя по их напряженным лицам и сдвинутым бровям, ничего хорошего они нам сказать не хотели. Болванчик показал, как в радиусе 2 километров стягиваются военные. Конечно, тяжелой технике сюда проехать было проблематично. С последнего раза они не сильно тут все расчистили, но машины уже могли проехать, хоть немного и приходилось повилять. «Лора, анализ. Нас окружило около 200 солдат и около 50 магов. Забавно, что все они были вампирами. Также имелись следы хаоса. Не в каждом из военных, но в большинстве. И в основном это командиры. Среди тех, кто направлялся к нам, также были вампиры. Но обладателем магии хаоса был лишь мужчина в сером плаще, и он тщательно пытался это скрыть. «Царь Петр, генерал Кутузов, с вами говорит генерал китайской армии, Хань Синь, вам не место в нашей стране, особенно после того, что вы сделали. Это территория Циндая, и мы пытаемся вернуть ваших жителей», — грозно сказал Кутузов, делая шаг вперед. «Все наши подданные погибли по вашей милости». «Забавно», — ухмыльнулся Чехов, делая шаг вперед. «Это говорит тот, кто дважды пошел не по той дорожке. Как тебе сосать кровь и одновременно использовать хаос?» «Царь, как и я, пока стояли молча. А ведь больший ущерб для страны нанес как раз я. Ну и близняшки, вам приказано убраться с территории Китая», — топнул ногой генерал и махнул рукой. Люди за его спиной выстроились в шеренгу, и каждый начал формировать заклинания. Над ними начали появляться узоры из света. «Руны», — фыркнула Лора. «Китайские. Опять халтура, наверное. Приказываешь?» И в голосе Романова послышалась сталь. Его тело вспыхнуло. «А мне вот что интересно», — он вышел вперед, и каждый шаг оставлял за собой тлеющий след. «Кто кто дал вам право приказывать мне?» В глазах Хань Синя появилось что-то похожее на страх. Вокруг стало неожиданно тихо. Напряжение накопилось настолько, что ощущалось в воздухе. Как будто малейшая ошибка может нарушить эту мимолетную тишину. А так и случилось. «Уберите их!» — выпалил китайский генерал и вытащил меч. Рядом хмыкнул Кутузов. «Поехали!» — выхватив меч, он молниеносно ринулся вперед. Китайцы побежали на нас. В их руках вспыхивали заклинания. Огромный узор, который они рисовали в воздухе, начал медленно подниматься в небо. В какой-то момент из него начали вылетать молнии. Чехов хлопнул руками, и над нашей группой появилось слабое сияние, и в воздухе стали заметны мелкие искры, как после конфетти. Половина атак была моментально поглощена этими странными искрами. Я же побежал за Кутузовым. У китайцев также были бойцы, хоть мне и казалось, что в черных мундирах им будет не очень удобно драться. Проблема заключалась в другом, а именно в армии, которая нас окружала. Но ее на себя взял болванчик и элитная группа бойцов. Кутузов подкинул меч, положил руку на землю, и от него начала распространяться тень. «Мы поможем!» — крикнули близняшки, выхватывая мечи. «Нет!» — рявкнул Чехов. «Идите в дирижабль, мы скоро вернемся!» Я подскочил к ближайшему противнику. Взмахнув ерхом, я не стал экономить силы и просто обрушил на него удар, который разрубил и оружие, и самого бойца пополам, оставив в земле приличную расщелину. Тени Кутузова доползли до мужика в сером плаще, но тот успел отпрыгнуть, выхватив из воздуха огромную секиру. Романов все это время стоял неподвижно и просто наблюдал, как китайские бойцы медленно, но верно погибают. «Прячешься за спинами подданных?» — прогремел Хань Синь. Он схватился двумя руками за оружие. Его тело окутала черная дымка хаоса, а глаза превратились в два черных пятна. На эти слова царь только хмыкнул. Подняв руки, он схватился за пространство и потянул на себя, разрывая потоки энергии. Огромный узор, который стрелял в нас молниями, тут же моргнул и распался, чем сильно удивил китайцев. Но Романов на этом не закончил. Противники вместе с генералом подлетели вверх. Царь махнул кистью, и все они с молниеносной скоростью врезались в землю. Затем еще раз, и еще. «Мне не стоило вас жалеть, вы, предатели человечества», — гремел голос Петра над руинами. «Эта страна должна иметь более храбрых воинов, чем такие отребья, как вы». И в конце он подкинул полуживых противников. С неба в них ударил яркий луч света. Секунда, и от китайского командования не осталось и следа. «Сколько у нас времени?» — спросил Кутузов у меня. «Все уже были в курсе моих аналитических способностей. 20 минут у нас точно есть», — сообщил я. «Мы позвали близняшек и Фрэнсис. В целом, задача была как простой, так и сложной одновременно. Надо было как-то создать пик эмоционального удовольствия для девочек в том месте, где они потеряли хозяйку. Михаил Павлович», — тихо позвал я его в сторонку. «Что такое, Миша? А что если просто воздействовать на их мозг через Фрэнсис? Прямо на бессознательную часть?» Чехов прищурился и с интересом посмотрел на меня. «Именно так ты убрал проклятие из дочери Нахимова?» Он наклонился ближе и прошептал. «Я никому не расскажу». «Да, именно так. Что ж, господа», — воскликнул Чехов. «У Михаила есть отличная идея, которую он сам и реализует. К сожалению, мои полномочия на этом все». Кутузов и Романов с удивлением уставились на меня. «Господа, я выставил перед собой руки. Давайте не будем задавать лишние вопросы. У нас не так много времени». «Ладно», — пожал плечами Романов. Я подошел к Фрэнсис и близняшкам. «Михаил, делайте, что необходимо», — кивнула Альфа. «Согласна», — на удивление Фрэнсис тоже рассуждала довольно по-взрослому. «Что ж, раз разрешение получено, надо приступать». «Так, поехали», — сказала Лора. «Пусть девочки возьмутся за руки. Я попросил их это сделать. Теперь положи свою ладонь им на руки, а вторую на голову Фрэнсис». Дальше все на себя взяла Лора. Она сгенерировала воспоминания девочек с Фрэнсис из особняка Чехова и через меня направила в близняшек. Оказалось, что побочным эффектом было то, что эти воспоминания осядут и у меня. Теплые, домашние. Как будто это я на улице лепил снеговика и потом мы вместе смеялись, кидаясь друг в друга снежками. Краем глаза заметил, как улыбка появилась на лицах девочек. «По моей команде отпускай их», — сказала Лора. «Давай». Я отпустил, и они тут же хлопнули в ладоши. Пространство начало закручиваться в спираль, и в центре появилось черное пятно, постепенно увеличивающееся в размере. «Что происходит?» — воскликнул Чехов. Почему открывается портал? Так легче перенести всех людей, синхронно произнесли Альфа и Омега. Их глаза горели яркими огнями. Видимо, телепортировать всех жителей из этого мира куда проще, чем обратно. Именно к такому выводу я пришел. А портал все увеличивался, и когда он достиг высоты в 50 метров, из него повалил яркий свет. Начали появляться первые люди. Они были изможденные, бледные и худые, но живые. «Я помогу», — произнес Чехов и, опустившись на одно колено, начал что-то нашептывать себе в руки. Затем провел пальцем по земле, и золотая линия протянулась от одного края портала до другого. Все, кто пересекал ее, получали волну магии исцеления. «Надеюсь, вы не против запрещенных заклинаний, Ваше Величество», — выдохнул Чехов. «На здоровье. Народ все выходил и выходил. Много», — произнес Кутузов. «Это шествие продолжалось около часа. За это время к нам начали стягиваться военные машины. Их же сейчас сожрут эти солдафоны-вампиры», — воскликнул Кутузов, готовясь к сражению. «Не сожрут», — улыбнулся Чехов. Он добежал до дирижабля и достал из сумки небольшой куб. «Думаешь, я не знал, куда иду? Моя разработка, которую я не успел проверить. А ты уверен, что сейчас?» — начал Кутузов, но Чехов уже бросил куб на землю и нажал на кнопку. В небо ударил столб света, и едва заметная пленка начала расползаться в разные стороны. «Миша, даже Петр был немного в шоке. Что ты за псих такой? Все на благо мира, Ваше Величество», — улыбнулся он. «Все вампиры, которые окажутся под этим паром, на сутки уснут, а когда проснутся, будут уже нормальными людьми. Миша, ты че, охренел? А я в Валахии столько времени потратил? Это что за шуточки? Так эта штука, кстати, так и не придумал, как ее назвать, покрывает максимум город», — развел он руками. «Почти весь народ вышел. Мы же смотрели в портал и ждали тех, ради кого тут оказались». Наконец, появился Петр Нахимов. Он был уставшим, едва держался на ногах, одежда была изорвана, но глаза горели ярким светом. «Черт возьми!» Нахимов посмотрел по сторонам. «Неужели мы дома?» За ним вышла Анастасия. Она тоже едва стояла на ногах. «Папочка!» – прошептала она, увидев царя. Романов на мгновение застыл, а затем шагнул вперед. «Дочка!» – его голос задрожал. «Все же некоторые автомобили доехали до нас. Видимо, не все были вампирами. Но это даже лучше. Они помогут организовать население». Нахимов и Романова пересекли черту Чехова и оба вздохнули с облегчением. Анастасия тут же бросилась на шею отца. «Парни, ну вы, блин, машины!» Нахимов подошел к нам и со смачным хлопком отбил краба. «Но честно, мы верили». По спине прошелся неприятный холодок. «Что-то не так», — произнесла Лора. «Я повернулся к порталу, который продолжал гореть, хотя из него уже никто не выходил. Золотая линия, которую сделал Чехов, разлетелась яркой вспышкой. В портале появился темный силуэт. Раздались тяжелые шаги. Появились очертания рогов и крыльев. Романов медленно закрыл дочь спиною. Чехов сделал то же самое с девочками. То, что выйдет сейчас, будет невероятно сильным. От автора: «Дорогие друзья, приветствую. Вы самые лучшие читатели. Спасибо, что терпите мои ошибки. И спасибо, что комментируете и ставите лайки». Лайками хвастаются авторы перед друг другом, как Валера своей крутостью. В следующей главе расскажу, че там по планам. Да, вот такой наглый байт, надеюсь, вы простите. Глава 16. Возвращение блудного брата. Стройка поместья Кузнецова около Широкого. Любавка сидела у себя в ангаре и занималась любимым делом. Днем привезли новые ткани из Москвы. Она успела наладить дружбу с Алисой, и та согласилась отправить ей новые материалы. Любавка же пообещала отправить ей платье под нюансы ее фигуры. Дверь открылась, и на пороге появилась Настя. «Привет, дорогуша, как дела?» — улыбнулась девушка, неся в руках большую сумку. «Тут мы тебе приготовили пирогов с яблоками, как ты любишь». «Ой, здравствуй!» — искренне обрадовалась Любавка и подскочила к девушке. «Давай помогу». «Да ладно, она не тяжелая. Сейчас я тебе такой чай заварю. Садись, давай вместе пирожки покушаем, заодно посмотришь платье для Алисы», — начала тараторить Любавка. Насте нравилась эта девочка в теле монстра, ну не могла она воспринимать ее по-другому, да и ей нравилось возиться с этим созданием. Девушка села на стул и смотрела, как Любавка разливает кипяток по кружкам. В какой-то момент Любавка застыла, кипяток полился на пол, но она как будто этого не замечала. «Любавушка», — окликнула ее Нася. «Ты чего, Любавка? но она не реагировала. «Эй, ну ты чего?» Настя подошла и аккуратно потрогала монстра руку. «Ты же так весь кипяток». Но заглянув в морду монстра, она увидела, как из глаз текут слезы. «Любавка!» — испугалась Настя. «Все же не каждый день видишь, как один из сильнейших существ плачет». «Ты чего?» «Он вернулся», — прошептала монстр. «Я думала, что он умер. Не может быть. Г. Циндао. Китай». Из портала медленно вышло высокое существо. Оглядевшись, оно вдохнуло ноздрями воздух, а затем также не спеша выдохнуло. Поначалу все его тело покрывал легкий черный дым, но когда свет от дирижабля прошелся по силуэту, я разглядел в нем человеческие черты. Странно, но он был похож на демонов, в которых превратились Налимовы. В то же время я чувствовал от него невероятную силу и мощь. Все тело было покрыто странными письменами. Он моргнул, и я увидел, что у него ярко-голубые глаза, что смотрелось очень странно на фоне остального тела. «Кто это?» — произнес Чехов. Существо посмотрело на него и улыбнулось. От этого все напряглись, воздух словно замер. Романов медленно достал кинжал. Кутузов начал увеличивать свою тень. Чехов перехватил два артефакта, но не спешил их применять. Я сильнее сжал рукоять Ерха, но не чувствовал от него даже капли страха. Меч впервые не боялся врага, он вообще ничего не испытывал к нему. «Стойте!» — крикнула Настя, выбегая перед нами. «Подождите, это Богдан». «Богдан?» — удивился Романов. «Да». «Эй, Богдан, я здесь. Лора, сканируй», — сказал я. «Странно, это не магия хаоса. Я вообще не чувствую в нем магии. У него нет внутреннего хранилища». «То есть как такое, разве возможно? Ты кто?» — обратился я к этому самому Богдану. Существо медленно повернуло голову, и я непроизвольно напрягся. Он не шелохнулся, но почему-то от него исходила огромная опасность. «Я Богдан», — произнес он и провел по лбу руками, словно пытаясь убрать волосы назад. Вместо этого его рога исчезли, а на их месте появился черный ежик-волос. Крылья сложились за спиной, образуя небольшой плащ. Он сделал еще один вдох. «Я знаю тебя, знаю твоего предка». В то же мгновение он исчез из поля зрения и появился у меня за спиной. Ни я, ни Лора не смогли на это отреагировать. Все опять напряглись. «Почему от тебя пахнет моей сестрой?» — без злобы произнес Богдан. «Где она? Что с ней? Любавка?» — удивился я. «Погодите», — громко сказал Нахимов. «Если бы не он, мы бы, возможно, не выжили. Там появились такие существа». «Да, папа, Богдан нас спас». Царь подошел ближе и положил руку на плечо Богдана. Теперь они были одного роста. «Володя ничего не говорил о тебе, но я же в этом не виноват», — развел он руками. «Честно говоря, я очень плохо помню те времена. Сохранить память мне помог только этот браслет». Богдан показал запястье. Кутузов с Чеховым подошли ближе, чтобы рассмотреть его. «Действительно», — хмыкнул царь, — «я вам не враг. Это мы еще проверим». «Как тебе удалось пройти через портал?» — удивился Чехов. «Насколько я могу судить, портал пропускает только людей. Возможно, я раньше был один из них. Я же ощутил на себе его пристальный, как будто он знал куда больше, чем говорил, но прочитать его настроение я не мог». «Что с Любавкой?» — Богдан повторил вопрос. «С ней все хорошо. Она счастлива, любит шить одежду и пироги с яблоками». Фух, он как будто скинул с себя маску серьезного собеседника. «Ну и отличненько. Тогда, как насчет того, чтобы убраться отсюда?» Такая резкая смена настроения удивила не только меня, но и окружающих. «Я не уверен, что ему стоит лететь с нами в империю», — произнес Кутузов. Богдан посмотрел на него и улыбнулся, наклонив голову на бок. Всего на мгновение, но мне показалось, что сейчас голова Кутузова слетит с плеч. Однако обошлось. Слово взял Романов. «Я не чувствую в нем враждебности. К тому же моя дочь и Петя утверждают, что он им помог, верно?» Он посмотрел на Богдана, и тот кивнул. «Ты спас их, и я у тебя в долгу, но помни, что ты в этом мире гость». «Без проблем, я бы хотел». Но из портала повалил черный дым, простираясь по земле, словно ковер. Воздух завибрировал. Появились огромные черные щупальца, на которых светились неизвестные письмена. Они попытались схватить близняшек, но я и остальные успели среагировать. Чехов оттащил Фрэнсис. Я наложил на них купол защиты, Кутузов поймал две щупальца тенями, Богдан схватил еще две, а Романов взмахнул кинжалом, и световой луч отрезал конечности, оставив в земле глубокую борозду. «Вы взяли то, что по праву принадлежит мне. Эти люди не твои», — крикнул я. «А, чувствую знакомый зловонный запах. Кузнецов, Нет, ты его отпрыск, так же смердишь, даже еще больше. Нет, тебя тут не должно быть. Откуда ты? Романов поднял ладони и ударил прямо в портал мощным лучом золотого света. Пошли помехи, и портал начал закрываться. Щупальца истерически задергались, будто чувствуя угрозу. Послышался невообразимо страшный визг, которым можно было разбивать стекла, но дальше ничего не происходило. Портал не хотел закрываться. «Назад!» — крикнул Романов. Он сделал шаг вперед и сжал кулак. В этот же момент пространство с порталом сложилось внутрь себя. В последний момент портал лопнул и исчез. Но я по-прежнему мог ощущать нестабильность материи. «Энда!» — прокомментировала Лора. «Вот тебе и царь. Тут даже нечего сказать. Что ж, ладно. Царь силен. Но тогда насколько был силен Владимир? Кто ты?» Романов повернулся к Богдану и сжал кинжал. «Я твой друг», — спокойно встретил он взгляд царя. «Только слова. Если бы я был вашим врагом, то не помог бы остановить эти щупальца», — развел он руками и улыбнулся. «Это все из-за того, что я выгляжу как демон». «Зачем ты пришел?» — спросил я. «Как зачем?» — повернулся он ко мне. «Там же невероятно скучно. А тут мой дом. Вроде бы». Рядом возник Чехов. «Пора сваливать, господа. Скоро тут будет очень много лишних глаз». Он посмотрел на спасенных людей, и я не про них. Было принято решение возвращаться. Романов вызвал своих элитных воинов, а затем приказал окружить Богдана и вести за ним наблюдение. «Да я и не собирался никуда убегать», — вздохнул он. Кутузов подхватил своего друга под руку и помог дойти до дирижабля. Чехов быстро собрал свои вещи. К кубу, который излечивал вампиризм, он прикрепил маленький артефакт. Заметив, что я за ним наблюдаю, он подмигнул. «Самоуничтожение, Миша». Романов поднял на руки дочь и тоже зашел с ней на борт. Как только мы взлетели, все выдохнули. Казалось, путешествие длилось вечность. Подумать только, мы смогли вернуть большую часть жителей города невредимыми. К тому же их не превратят в вампиров. Ну да, жаль, что их дома разрушены и им придется первое время думать, что делать. Но это теперь проблема правительства Китая. Все же Российская империя сделала самое основное. О другом пусть думают чиновники. Нахимов сел на пол и облокотился на стену. Кутузов принес ему бутылку воды. О, охренеть, никогда бы не подумал, что буду рад простому глотку воды. Разве ты не мог создать воду? Сережа, закатил глаза Нахимов. Не порти драматическую сцену, а? Анастасия же улеглась на диване. Рядом сидел Петр и гладил дочь по волосам. Я так рад, что смог тебя вернуть, улыбался он. Что там было? Ох, отец, это место... Она посмотрела на Нахимова, и тот пожал плечами. «Мы так и не поняли. Это точно не Земля. Законы физики там не действовали. Но при этом мы могли дышать. Нам удалось уничтожить тысячи вампиров. А затем мы встретили Богдана. Он жил там несколько столетий. Я даже научил их правильно готовить скалопендры и слизней», — подал голос Богдан из угла. Его охрана расположилась по всему салону. Царь сказал, что тут будет кому остановить его, если он взбрыкнет. Но тот сидел смирно и чистил ногти. «Чертовы китайцы!» — выругался Чехов. «Еще и остановить нас пытались». «Ага», — кивнул Кутузов. «Надо что-то делать с хаосом в этой стране. У меня уже есть план», — отозвался царь. «Все благодаря Фрэнсис». Девочка подняла голову и жалобно посмотрела на Романова. «Ваше Величество, я не хочу становиться императором Китая». Мы переглянулись и засмеялись. Обстановка сразу стала менее напряженная. Оказывается, хорошая шутка способна сбросить груз проблем. «Не переживай», — погладил ее по голове князь Чехов. «Никто тебя императором не собирается делать». «Конечно, нам такие смелые девочки самим нужны», — кивнул Романов. «Но ты сможешь обучить одного потерянного императора Китая, чему научила Чехова. Ну или сам Михаил Павлович это сделает, только под присмотром учителя», — кивнул он, намекая на Фрэнсис. «Мне же было интересно поболтать с Богданом. Я взял яблоко с тарелки и подошел к нему. Держи», — и протянул ему фрукт. «Расскажи, что ты помнишь о Любавке? Она любила пироги и расстегай. А еще очень сильно яблоки», — он откусил сразу половину. «Если честно, я даже не думал, что она до сих пор жива, но, встретив тебя, Кузнецова, и ощутив от тебя ее запах, то понял, что не все потеряно. Думаю, она будет рада встретить брата. Кстати, ты младший или старший?» «Старший. Ты что, не видишь?» — развел он руками. Краем глаза заметил, что остальные притихли и слушали наш разговор. «А что ты помнишь о Владимире?» «Владимир, да, твой предок», — он посмотрел на Романова, Кутузова и Чехова, затем перевел взгляд на меня и улыбнулся. Нет, вообще ничего не помню. Ну ни хрена же себе, тут даже не надо быть специалистом, чтобы понять, что это ложь, воскликнула Лора. Но, Михаил, наклонился ниже мужчина, вы довольно интересная личность, и необычная. Странно, но я не помню, чтобы говорил свое имя, напрягся я. А, это я рассказал, поднял руку Нахимов. Ну да, Богдан выглядел очень странно. Непонятно, враг он или друг, но факт, что это брат Любавки, меня немного успокаивал. Да и что ожидать он человека, который столько времени провел в неизвестном месте, где даже Нахимов с Романовой кое-как выжили. Хотя что-то мне подсказывает, что они не сидели на месте и искали приключения на свою задницу. Но Анастасию я не знал так хорошо, как адмирала. Хорошо, что мы не стали звать Валеру раньше времени, прокомментировала Лора. А что, тут же воскликнул Валера. Я уже готов. Может там есть что интересное, Валера? Хором с Лорой крикнули мы. Но, продолжил я уже один. Возможно, скоро у тебя появился отличный спарринг-партнер. Ой, да хватит, а? Честно говоря, я уже тебе не верю, и ничего не жду. Я услышал его грустный вздох. В это же время, секретная тюрьма для особо опасных преступников. Генерал Хаоса в личине Марины Кузнецовой открыл глаза и губы сами расползлись в улыбке. Кажется, время пришло. Его господин смог пробить брешь в мирах. Генерал чувствовал, как открылся проход. Чувствовал, как верное домашнее животное господина проникло в этот мир. Хоть и ненадолго, но этого хватило, чтобы по всему земному шару прошла мощная волна Хаоса. Чистая, концентрированная энергия, предназначенная только для генералов Хаоса. Тех, кто обязан охранять алтари, проводники господина нечто в этот мир. «Ты почувствовал?» – произнес генерал, глядя на Захара через два защитных стекла. «Да», – тот расплылся в улыбке. «Господин дал нам поддержку. Ты ждал этого? Ты знал? Ох, Захар, ты такой тупой!» – закатила глаза Марина. «Ну конечно, я знал. Ты не умеешь просчитывать вероятности. Оно и не удивительно, что ты выбрал такое тело. Это уже не важно. Освободи нас. Ты же за этим пришел». Женщина хмыкнула, закрыла глаза, и из ее рта и носа пошел черный дым, постепенно заполняя все пространство в камере. Монолитный камень с золотыми прожилками, в который она была вмурована, дал трещину. «Все же хорошая защита», – прошипела Марина, и дым стал ядовито-зеленым. Наконец камень начал сыпаться. Сперва женщина достала одну ногу, затем вторую. Дым был слишком едким и одежду разъела, оставив генерала голой. А у этой Кузнецовой неплохое тело», — увидев себя в отражении стекла, — заявил генерал. «Глядишь, некоторыми правителями можно крутить и без помощи магии. Ты выбрался», — произнес Захар. «Теперь меня». «Ох, Захар, какой же ты глупый генерал», — вздохнула женщина и положила ладонь на стекло. Закрыв глаза, она начала шептать нечеловеческим языком, и рука прошла насквозь, как и все тело. Кислота никак не отреагировала на неосязаемый объект, и, левитируя, Марина переплыла к Захару в камеру. «Ты только что получил сильный заряд магии от нашего господина», — вздохнула женщина и провела пальцем по обугленному лицу Захара. «Но даже это тебе не помогло восстановить лицо. Ну что за посредственность? Ты забываешься», — зашипел Захар. «В нашем мире мы были равны, только физически». Покачала пальцем Марина и провела ногтем по золотым прожилкам камня. «В остальном ты был просто лузером». Камень начал трескаться, и через несколько минут Захар выбрался. «Вообще-то я продержался дольше всех». «Ага, при том, что с тобой были практически новички», — улыбнулась женщина. «Или те, кто давно в спячке. Не было никаких сирен или мигания света, но сигнализация сработала в тот момент, когда Марина выпустила изо рта дым. Все это отражалось на камерах. Скоро у нас будут гости», — улыбнулся Захар. «Самое время восстановить немного сил». Он подошел к стеклу. Рука также прошла насквозь, но Захар не стал проходить дальше. Вместо этого в его ладони образовалась небольшая черная дыра, и вся кислота, которая заполняла коридор, влетела в нее. «И зачем тебе она?» — удивилась Марина. «На будущее. Никогда не знаешь, что пригодится». Они вышли из камеры. «Теперь можем уходить?» Захар посмотрел на Марину. «И как ты собрался это делать?» Она кивнула на двери. «Тут столько артефактов и заклинаний. Только не говори, что у тебя нет плана». Женщина улыбнулась и подошла к старой деревянной двери. «Эй, ты тут?» — крикнула она в камеру. «Ты мне безразлично, проваливай», — хмыкнул старик из глубины комнаты. «Что если я скажу, что смогу вернуть тебя на трон?» В глубине камеры зазвенели кандалы, и через несколько секунд в щелке появились два зеленых глаза. «Ты знаешь, кто я?» «Да», — кивнула она, — «знаешь, что я могу с тобой сделать, если ты меня обманешь?» Женщина рассмеялась. Она взялась руками за решетку и потянула. Вены на ее руках вздулись. Сжав зубы, она напряглась изо всех сил. Дверь заскрипела. Марина закричала, и из ее глаз пошла кровь. «Давай, девочка», — смеялся заключенный. «Поднатужься». И дверь, скрипнув последний раз, вылетела вместе с женщиной. В последний момент она сумела извернуться и встать на ноги. В открытой камере была темнота. На пороге появилась худая человеческая фигура. «Ну, у вас есть план, как отсюда сбежать?» Он смотрел на Захара и Марину немигающим взглядом. «Разумеется», и по щелчку пальцев перед ними появился блуждающий алтарь. «Запрыгивай». Секунду, старик скрылся в темноте камеры. В проход вылетели кандалы. Затем все двери начали открываться. «Теперь можем уходить, у них и так будет много проблем, от автора, дорогие друзья, так что там по планам, сольник пишется, но очень медленно, также в разработке две соавторки, идеи экспериментальные, но обе боярки, одна по русским народным сказкам, вторая про семью попаданцев, как вам идеи?» Глава 17, ноющий Валера, «С чего бы начать, мы вернули жителей Китая», сказала Лора, делая отметку в блокноте. «А теперь неплохо бы привести Богдана в Широкого, чтобы они встретились с Любавкой». «Это да», — кивнул я. «А потом хотелось бы, наконец, уехать в свадебное путешествие с Машей и Светой и остальными. Давно пора, и еще это надо как-то состыковать. Сколько у нас там еще дел?» Широко улыбнувшись, Лора показала блокнот со списком. Бумага зашуршала, и длинный-длинный лист запрыгал по полу. «Да уж, много. А тут еще и царь напомнил про своего ручного китайского императора, который готов вернуться на трон в любой момент, только свистни. А раз так, то почему бы и нет? Только пусть они это делают без меня», — буркнул я, поглядывая в иллюминатор. Остаток полета мы летели занятые каждый своим делом. Романов созванивался с министрами, секретарями и послами и улаживал кое-какие вопросы. Надо было срочно организовать делегацию в Китай для зачистки от остатков магии хаоса и вампиров и в ходе этого торжественно усадить императора на трон. Кутузов же разговаривал с супругой, как дитя малое хвастался последними подвигами. Не сомневаюсь, что она ему отвечала что-то вроде: «Ух, молодец, какой у меня растет замечательный супруг, вот это настоящий генерал», и прочие сюсюканья. Нахимов с Чеховым обсуждал болячки, оставшиеся после визита в другой мир, и их разговор как-то сам собой свелся к хвастовству, чьи болячки серьезнее и у кого их больше. «Ну, Михаил Павлович, а вот эту мозоль видел она больше всего твоего научного института, а вот эту». Мы с Лорой только грустно вздохнули. Анастасию уже обступили близняшки с Фрэнсис. И та, завернувшись в плед, с кружкой чая в руке рассказывала, что повидала в том странном измерении. Все три девочки слушали ее с широко открытыми глазами. А вот Богдан, он, окруженный элитными бойцами, просто пялился в иллюминатор. «Красота-то какая, лепота, скажи-ка, друг», и он обратился ко мне. «Сколько же нужно крыльев, чтобы такую летучую машину в воздух поднять?» «Нисколько. Это аэростат. Он летает сам». «Ничего себе». Тут царь захлопнул телефон и посмотрел на меня. «Миша, нам нужно поговорить. И ты, Богдан, тоже присоединяйся». Мы подсели поближе. Прежде чем начать, царь потер переносицу. На лбу залегла очень глубокая складка. «Богдан, я понимаю, что ты хочешь побыстрее встретиться с сестрой, но и ты пойми меня. Существо, которое вылезло из неизвестного измерения, я не могу просто так отпустить на все четыре стороны». Богдан только махнул рукой. «Ни слова больше, ваше величество». Богдан находился в том мире не одно столетие, что для него еще несколько деньков. «Мы же летим в Петербург, в Москву. Столица теперь там. Ох ты, а вот тут удивил. Тем лучше, осмотрю новую столицу, потом приоденусь как в былые времена, и к сестре». «Былые времена», — задумалась Лора. «Это что ж, в парик и чулки. Я представил эту картину. Он и без того красавец, а как приоденется, и мушек поналипит. Так, Лора, не подкидывай ему идей». А Богдан, тем временем, откинулся в кресле и закинул ногу на ногу. «Эй, мальчик», — махнул он одному из членов элитного отряда, — «водочки мне принеси». «Я тебе что, слуга?» — фыркнул тот. «Мальчик, ты не понял?» Богдан наклонился вперед, и на голове появились рога. «Водочки принеси. Я все же домой, к сестре лечу. И мне тоже». Мигом оживились адмирал с генералом. «На этом борту не пьют», — отозвался царь. «Принесите им квасу, и будет с них». Пока всем троим искали чем-нибудь промочить горло, Петр обратился ко мне, твой Юлий, Михаил, уже в Москве. Мы с ним запланировали совместные мероприятия в Кремле и еще на нескольких военных полигонах и в университетах. Так сказать, обсуждение некоторых военных кампаний, да и столицу ему показать не мешает. Это радует, кивнул я, и он не против, если и ты будешь. Могу отказаться, мне бы к женам. Да и Нахимова надо доставить Изабелле Владимировне. Я ж обещал, что найду Петра Сергеевича, так сказать, из рук в руки. Раздалось недовольное бульканье и, оторвавшись от кружки с квасом, Нахимов закашлялся. Кутузов же покачал пальцем. Мы оба тебя, Петя, твоей жене лично в руки доставим. Михаил под одну руку, а я под другую. Вот, Изабелла, вернули тебе блудного муженька. И хлопнув по колену, Кутузов оглушительно заржал, закатив глаза. Царь продолжил, «Тебя, Миша, мы можем выбросить у Широкого. Не волнуйся, с Богданом ничего не случится. Доставим в Широкого первым рейсом. Пусть Любавка готовится к встрече. Если, конечно, он не порождение хаоса», — хмыкнула Лора. «А что, кто его знает, этого рогатого? Мне хочется сделать Любавке сюрприз. Пожал я плечами. Люблю такое, долгожданное воссоединение». Годы в разлуке, оба думают, что родных уже не сыскать и тут. Ох, Миша, у меня аж сердце закололо. Представляю счастье Любавки, но все же ее надо подготовить. Там видно будет. Мы еще обсудили планы, кого куда доставить. Нахимов с Кутузовым по уже известным причинам летели со мной, а вот Чехов с близняшками и Фрэнсис остались с царем.